Глава 14. Дождавшись отката, ускорения, снова активировал его, поменял винтовку на пулемет и тихой тенью прокрался в следующее помещение. Плащ тьмы должен был скрыть меня от мобов. Я на это очень надеялся. Не может быть у простых полуразумных монстров такое количество интеллекта и интуиции. Странное помещение. Высота потолка метров 10, и это именно потолок, а не свод тоннеля. Под потолком висели в два ряда старые советские светильники, конусообразные, больше напоминающие рупоры. И почти половина из них светила. Хотя света давало мало, такое ощущение, что напряжение в сети было ниже номинального. Ряды светильников уходили вдаль и терялись где-то за горизонтом. Это сколько метров тут в длину, интересно? На полу валялись ящики. Кое-где стояли панцирные кровати и непонятного предназначения металлические шкафы высотой в 6 метров. Я даже противотанковый еж увидел метрах в 100 от меня. Симметрии не наблюдалось совсем. Как будто набросали все сверху, как упало, так пусть и лежит. Зачем это все? Придание своеобразного антуража? Чтобы впечатлить? Так мне и элементаля хватило. Долбанный плазмоид. Отбросив ненужные на данный момент мысли, стараясь издавать как можно меньше шума, стал пробираться сквозь нагромождение металлолома. Попадались и открытые участки, но не так, чтобы часто. Первого противника я почуял метров через 200. Очередной 6-метровый шкаф подсвечивался на экране шлема. Не подходя близко к нему, снял шлем, свечение пропало. Значит, работает шлем. Усиливает мои собственные возможности. Это хорошо, только вот кто там прячется? Повесил на ремень печенек. Соорудил чистую бомбу. Без шариков 1 килограмм всего, но для выманивания монстра должно хватить. Стал примеряться, как лучше забросить бомбу за шкаф, так, чтобы она упала ровно за ним и перекрыла взрывную волну в мою сторону. Урон от бомбы в радиусе 40 метров был небольшой. 15 единиц всего. Но рисковать-то зачем? Пройдет оглушение, и дальше что делать? Эх, меткость с баллистикой не подведите. Зря я вас прокачивал, что ли? Я примерно представлял, как и куда, и с какой силой надо бросать, но сделать ничего не успел. Вмешался шлем, закрыв весь обзор баллистическими таблицами. Мать, как ты вовремя, блин! Услышав мой внутренний посыл или поняв, что он делает не так, шлем перестроил выдаваемую информацию. Он еще немного подумал, и в меня просочилось знание о применении данной функции шлема. Интересно, а если так... Потратил 2 минуты на то, чтобы немного разобраться с новым функционалом. Обалдеть. Шлем учитывал все. Напряжение мышц, стойку, передачу сигнала нейронами. Леголас, говорите? Я теперь любого эльфа порву в меткости. Какая там прицельная дальность у печенега? 1500 метров вроде? А максимальная? 3,5 или около того. Урон, конечно, будет уже не тот, но сам факт. Это ведь и учет ветра, гравитации, температуры. Движение подвижной цели и множество других всевозможных параметров. Короче, надо тестировать. Но задумка неплоха. Быть мне тяжелым снайпером однозначно. Теперь уже совсем не сомневаясь в правильности своих действий, легко и непринужденно бросил смотанные шашки за ящик. Одновременно с командой на подрыв активировал рывок и, задействовав ускорение, направил ствол пулемета на шкаф. Сам взрыв произошел в момент моего перемещения. До меня долетела только звуковая волна, не причинив никаких неудобств. Даже уши не заложила. На месте раскуроченного шкафа под оглушением висел шар элементаля воздуха, 7-го уровня, с просевшим показателем уровня жизни почти в половину. «Не нравится бенгальский огонек-переросток? Держи еще!» Вогнал очередь в 10 патронов в самый центр метрового шара. При попадании 2-й пули элементаль лопнул. «Сдулся пузырь!» «Так-то, знай наших!» Шума мы наделали много, но на звук никто не пришел и не прилетел. Подождав 1,5 минуты, отбежал 100 метров назад, выставил пост охраны из нейтрона и залез в логи. Итак, количество жизни у элементаля было ровно 700 единиц. Взрыв в 350 единиц снес с него 300. Это понятно, физическая защита у него 50. Оглушение 10 секунд. Много, но тоже понятно почему. Приписка в логах объясняла, что элементали воздуха наиболее подвержены атакам, которые несут в себе перепады давления. Откуда появилась приписка? Раньше ведь не было? Ага, разобрался. Взгляд за край работает. Дальше. Первая пуля нанесла 175 единиц урона. Вторая прошла критом на 300. Остальные 8 унеслись вдаль, видимо, никого не задев. Это все надо учитывать и пробовать бить очередями поменьше. Не уверен, что получится, но попытаться стоит. Опыта привалило 1000 единиц. Разделило поровну между мной и нейтроном. 20 монет золотом и известный мне уже сапфир. Только вот уровень первый. В хозяйстве все пригодится. Теперь по тактике. Если мои бомбы так хорошо действуют, то не будем отходить от проверенной методики. Только вот вопрос, маскировать их или нет? И если да, то насколько сильно? Какое значение наблюдательности может быть у элементалей? А интуиции? И есть ли вообще у них такие параметры? Долго думаю. Время идет. Протестируем на месте. Вернулся к месту прошедшего боя, снова активировал плащ тьмы и продолжил движение. Вот они, голубчики. Дружненько сидят парочкой. И оба 9 уровня. Притаились за кучкой металлолома в 50 метрах от меня. Под ноги мину, с уроном в 500 единиц. Больше страшно, самому прилететь может. Отошел на 40 метров назад, достал пистолет и стал стрелять по элементалям из состояния ускорения. 8 патронов за секунду реального времени устремились к первой мишени. Попало только 4. Тренироваться мне еще и тренироваться. Я не успевал за изменениями, отображающимися на экране шлема. После выстрела руку немного вело и сбивало прицел. Секунда на перезарядку, и снова 8 пуль устремляются к противникам. На этот раз попало 5. И, к моему удивлению, этого хватило для уничтожения одного из элементалей. «Что же ты так быстро кончился-то? У меня на тебя еще планы были». Заменил магазин, но стрелять не стал. Дождался, когда оставшийся элементаль подлетит к мине. К моей радости, он ее не заметил. Подрыв. Черт! От мины прошел критический урон, и второго элементаля не стало. 30 монет с каждого и 2 кристалла сапфира 3-го уровня. Лут мне начинает нравиться все больше и больше. Да и опыта за 9-х больше дали. Это все хорошо, только вот дальше как? Расстреливать всех из пистолета или на минах подрывать? Прокачивать все нужно. Поэтому решил урон от мин делать минимальным, а все, что останется, выбивать пистолетом. Следующими на моем пути стали сразу 3 элементаля 10-го уровня. 2 мины под ноги и огонь из пистолета. Оглушение по элементалям от взрыва мин не прошло, да и снесло всего по 20 единиц жизни. Надо возвращать предыдущий урон от мин. Мобы крупнее стали. Времени расстрелять всех 3 элементалей мне хватило даже с избытком. Если так дело и дальше пойдет, то уже скоро мой пистолет станет мощней. Шкала перехода на новый уровень заполнилась уже наполовину. Так, поглядывая на таймер, мы продвигались до следующей двери, ведущей ко второму боссу подземелья. Было сложно, но мы справились. В середине пути к уничтожению элементалей подключился нейтрон. Когда мы завалили 7 13-уровневых элементалей, нейтрону дали еще 1 уровень, а заодно и мне. Добавилось 2 единицы к наблюдательности, и теперь я видел проценты в уровнях жизни мобов. Но не это было главным. Разблокирован 2-й игровой класс Ионик. Только эту надпись и прочитал. Остальное свернул в трей. Не время и не место. Позже разберусь. ТТ лежал в инвентаре и преобразовывался. Оставшиеся патроны к нему тоже, что меня бесконечно радовало. Замораживать получаемый опыт я не стал. До следующего 8-го уровня было очень далеко. Просто передвинул ползунок распределения опыта между мной и нейтроном. Открывать дверь сразу не стал. Дал себе 10 минут на отдых. 1,5 часа я бегал, прыгал, стрелял, взрывал, падал, уклонялся от атак. Устал. Но кого это волнует? Таймер не остановить. Если бы я знал, что мне предстояло впереди, то, может, и выделил время на кратковременный отдых. А так только таблетки из магазина волков, убирающие на время моральную усталость. Откат, конечно, будет и будет сильным. Но куда деваться? Освежающая волна пробежала по телу и смыло накопившееся напряжение. «Готов, проф?» — поинтересовался я. «Я-то да! У нейтрона перегруз зародившейся эмоциональной сферы!» — отозвался Ижер. «Да блин! Что у нас все не как у людей-то, а? Чем это грозит? Отказ всех систем и, как итог, гибель. Я делаю все, что могу, но гарантий давать не буду. Сам решай, как быть». «И что теперь делать? Идти дальше одному или что?» Решил двигаться без изменений. Если нейтрона перемкнет, то так тому и быть. Ускорение, толчок плечом в дверь и на скорости прорыв в открывшийся зал. На секунду перекрыв обзор, замелькали схемы и диаграммы о количественном значении параметров жизнь и энергия противника, узлах и сочленениях, в которые нужно бить в первую очередь, и еще неведомая мне хрень. Мотнул головой, после чего осталось только целеуказание на противника. А то я его так не увидел бы. Одни гусеницы высотой 1.2 метра и длиною в 8. Поднимая голову вверх посмотреть, что же там на этой монументальной платформе, открыл непрерывный огонь из пулемета. На гусеницах крепилась платформа, на которой, в свою очередь, крепилась телескопическая вышка. А на ней два больших окуляра, светившихся красным цветом, с множеством отростков антенн. Кого он мне напоминает? Точно, мультик такой был. Валли. Что за мысли приходят в голову посреди боя? Пули отскакивали от гусениц, уменьшая их прочность на жалкие десятки единиц. Там брони просто немерено. В реальном времени прошло 1.5 секунды, и голова робота повернулась в мою сторону. За это время я успел подбежать к гусенице и установить треногу. Разместил в ней заряд в 10 килограммов, больше боязно, не тестировал еще. Хотя, как теперь понимаю, надо было. Медленно? Для меня медленно. Вскрылись ракетные установки на платформе робота, и на мне появилась метка целеуказателя. Они самонаводящиеся! Пришло осознание. Подрыв. Правую гусеницу разворотило, и робот стал заваливаться на бок. Рывком ушел из-под зоны обстрела ракетами, и что есть сил, побежал вдоль стен. Не все ракеты детонировали на моем предыдущем местоположении. Две из них, развернувшись у самого пола, устремились за мной. Винтовку в руки, активация первого выстрела, и ракеты вспыхивают в огне детонации. Хрен тебе, а не комиссарское тело! Что-то вдруг резко и больно ударило в грудь и отбросило к стене. Ах! Сплюнул кровь на бетонный пол. Нельзя останавливаться. Кроме ракетных установок, у робота имелись испаренные пулеметы устрашающего калибра. Вот под такую очередь из пулемета я и попал. Как же больно. И ведь все болевые ощущения отключены ровно в половину. Как бы болевой шок не схватить. О чем я думаю-то? У меня весь ливер через крупнокалиберную мясорубку прокручен. Сработал еще один скрипт. Активировалось умение мне нетравных, полностью восстановившее мне разорванные внутренние органы. В это время нейтрон, взобравшись на платформу, пытался оторвать голову роботу. Один окуляр уже погас, и голем пытался перепилить тонкую телескопическую трубу, на которой гнездилась голова. Получалось у него с трудом. Звук зубьев работающей дисковой пилы слился в один тонкий и душераздирающий мозг виск. Обновил ускорение и устремился к роботу, но не успел. Хорошо, что не успел. Робота окутало темно-серое мерцание, и нейтрона в один миг не стало. Сука! Рывком влетел под днище платформы, воткнул в бетонный пол треногу, ввинтив ее до упора, зарядил сразу 15 килограммов. Отбежав на 40 метров и окутавшись в последнюю из оставшихся защит, активировал подрыв. Гиперзвуковая струя из смеси энергии треноги и детонации взрывчатого вещества прошила платформу и оторвала к чертям собачьим голову роботу. «Так тебе, уродец металлический!» Ударом ноги, отфутболивая голову подальше, прокричал я. Сев возле развороченного остова робота, открыл логи. «Кто же ты такой, Валли Переросток?» «Боевой робот X-Tray NS-11, 20 уровень. Нехило. И весь опыт за его победу перегнали мне, а это 112,5 тысяч единиц. Надо ставить заморозку, так и 8-м недолго стать. Чем еще нас порадует груда металлолома? 500 монет и шарик артефакта блокировки порталов в радиусе километра от него. Артефакт из разряда экстра. Более 10 тысяч единиц на преодоление запрета нужно. В этом случае обычные игроки без умения распоряжаться собственной энергией проигрывают обычным магам. Вложить большее количество энергии в телепорт, чем это заложено в алгоритме умения или навыка, и продавить запрет на артефакте у них не получится. Тяжелый бой. Нужный, давший много информации к размышлению, но тяжелый. Дальше легче не будет, и отдыхать времени тоже нет. Еще использовать допинг? Нельзя, столько химии я не выдержу. А ведь очень хочется ширнуться чем-нибудь позабористей. Мысли нет-нет, но возвращаются к воспоминаниям о перекрученных внутренностях. Остался, правда, один козырь в колоде, но до него еще рано. Чертово подземелье. Промочив горло, тяжело поднялся с пола. Вперед, сталкер! Когда сдохнем, отдохнем! Практически такой же ангар. Высокие потолки, груда хлама и запищавшая иконка со значком радиации. 15 единиц в секунду. Таков был входящий урон. Пока не страшно, но вот если радиационный фон вырастет на пару единиц, то природная защита не справится, и придется подключать внешние резервы. А это траты энергии, которой и так не хватает. Мне представлялось, что энергии у меня много. Сильно я ошибался. Главное, чтобы не получилось, что смертельно. Остальное переживем. Пройдя немного вперед и услышав секундный треск внутреннего дозиметра, остановился. Уровень радиации поднялся до 20 единиц урона в секунду. Странно, урон по мне не проходит. Интерфейс, закладка защит, радиация. От увиденной цифры я немного прибалдел. Откуда столько? Гиперсноска. Понятно. Пассивка от класса Ионик. Опять зачесались руки все излазить и разузнать. Но нельзя. Если окунусь в интерфейс, это может затянуться надолго. Одно потянет другое. Мысли, планы и все в том же духе. А отвлекаться мне сейчас никак нельзя. Так что вперед. После поглядим. Первую уменьшенную копию боевого робота я засек в полукилометре от себя. Зум в шлеме работал на отлично. Решил больше не заниматься прокачкой, а просто максимально быстро пройти до следующего босса. Достал из инвентаря снайперский комплекс и выстрелил в подсвечивающуюся красным точку на теле робота. Левый окуляр разорвало, и робот закружился вокруг своей оси. Видимо, что-то переклинило. Вторым выстрелом оторвал голову совсем, но робот был еще функционален. Гусеницы изредка подрагивали, и то и дело открывались ниши с ракетами. Не находя цели или не получая команды, скрывались в нишах. Близко подходить не стал, забросал маломощными минами издали, и все. Так и шел, расстреливая издали мелкоуровневых роботов, собирая выпавшие из них золотые монеты и пластины энергии. Проблемы начались перед дверью к следующему боссу. Трое 15-уровневых роботов меня видели и никак не хотели пропускать дальше. Плащ тьмы, как оказалось, все же не панацея. Плотность огня, что выдавала тройка роботов, мне не преодолеть. У них нескончаемый запас патронов, похоже. Наскоком попробовал, еле ноги унес. Не хватает мне огневой мощи. Пару метизов бы сюда, ну или мух на худой конец. Поворот, за которым собралась кучка стражей, длиной был всего 50 метров. Это и натолкнуло меня на мысли, как я буду их проходить. Отошел назад к нагромождениям металла и принялся ваять из всего, что под руку попадалось металлического, поражающие элементы для мин. Большие куски металла разрезал тонкими энергострунами. Вот такой сам себе автоген. Те запасы, что у меня были, исчезли вместе с нейтроном. Провозившись 10 минут, взглянул на таймер. 38 минут до окончания времени прохождения. Если босс за этими дверьми не последний, я не успею. С такими мыслями и зашвырнул за угол получившийся снаряд. Прижавшись к стене, активировал заряд. Бам! Ощутимо легнуло в спину затрясшейся стеной. Шш! Просвистели осколки быстро несущегося металла. Печенек в руки, ускорение и вперед на танки. Поливая свинцом все вокруг себя, двигался рывками и перебежками, избегая даже возможности попадать в прицел противника. Двое ближайших были без окуляров, но это не мешало им периодически выпускать по паре ракет. Алгоритм, видать, у них такой. Авось попаду. Третий, почти не пострадавший, выцеливал меня из лазерных орудий, ну или чего-то очень похожего. Красного цвета кратковременные импульсы, вырывающиеся из его орудий с кристаллическими насадками, прожигали метровые дыры в стенах и потолке. Он и стал моей первой целью. «Амулетом бей!» — прилетела мысль профа. «Точно, забыл про него совсем». Направил прямо по центру головы молнию и в очередной раз отскочил от пролетающей мимо ракеты. Как я ее почувствовал. Спиной же к ней стоял и уклонялся от совершенно другой атаки. Потом, все потом. В состоянии ускорения шаровая молния от амулета летела медленно и величаво. Странно это. Я думал, что скорость ее полета будет как у пули. Раза в 3 меньше. Так, навскидку. Увернуться у робота не получилось. От заискрившейся головы отделилась молния и пронеслась между оставшимися противниками. Что-то заискрило в первом роботе, и он встал. Завершил разгром электронной братьи перемещением в центр между роботами, включив взрывную ауру угнетения. Металлические чушки роботов смяло, а затем раскидало по стенам. Странный эффект. Просто урон пройти должен был. «Частичное слияние со вторым классом», — подсказал проф. «Эффект какой-то странный. На меня воздействует, только не пойму как. Это радует, но тоже потом. или сейчас, одним глазком гляну. Взрывная аура угнетения. Уровень 1. Активная. Прогресс 1 из 100 секунд. Урон. В радиусе 1 метра интеллект, умноженный на ранг, умноженный на уровень. Единиц. Урон магический распад. Период повтора 1 минута. Ударный импульс в радиусе 2 метров. Расчет урона от ударного импульса по формуле интеллект на интуицию на уровень навыка на ранг класса. Урон в радиусе 10 метров 30 единиц в секунду. Магический. Распад. Активация. 50 единиц параметра энергия. Поддержание. 170 единиц параметра энергия в минуту. Качать. И как можно скорее. Уже сейчас под всеми бафами и усилениями я одним импульсом наношу почти 900 единиц урона. Прокачка до 2 уровня ауры. Всего 17 тысяч единиц энергии. За день можно управиться. Быстро просмотрел, что досталось от роботов. Пластины энергии. Но какие-то странные, похожие на лепестки цветов. И это явно составные части чего-то большего. Я таких еще не встречал. И не видел ни на одном из аукционов. Проф, ты не в курсе, куда это? Крутя в руках один из лепестков, поинтересовался я. В трансформаторную, отозвался он. Куда? Это часть составного артефакта, используемого для питания клановых замков. Вернее, всех замков с магической составляющей. Чем больше лепестков, тем, соответственно, больше и энергии у замка. Неплохие, кстати, выпали лепесточки-то. Каждый на 30 тысяч единиц. Этого для питания замка хватит? Дал себе 5-минутный отдых. Даже для первоуровневого нет. Хотя, если... Нет, точно не хватит. В особенности, зная тебя, то и в 10 раз больше не хватит. Это что так потребляет на первом уровне замка? Если 900 килотонн энергии не хватит. А фиг с ним, не до того сейчас, потом расскажешь. А по количеству лепестков добудем еще. Или купим, или отнимем, или создадим. Просто отозвался я. И жар, я устал. Верю. Так или иначе, через полчаса все решится. Подбодрил так подбодрил. Кряхтя начал подниматься с пола. Правильно, нечего киснуть. Помахал руками, разгоняя кровь. Глотнул воды, коснулся двери и замер, вчитываясь в системное сообщение. Финальное испытание. Все умения и навыки активны. Тип поединка – дуэль. Выберите место битвы. Проверил. Так и есть. Долгосрочные навыки откатились. Дуэль, говоришь? Какую арену выбрать? Покопался в меню выбора места битвы? Не то, не то. Есть модулятор? Есть. Так, максимальный выбор радиуса. Куча пятиэтажных домов и неширокая улица. Большому противнику меня не поймать. За углами домов удобно мины выкидывать. Ну а с маленьким как-нибудь разберусь. Сформировать. Разглядывая получившийся результат, остался доволен. То, что доктор прописал. Время? 21 минута. Ну что, вперед на амбразуры, в решительный и беспощадный. В бой! Мигнул свет. И вот я стою на потрескавшемся от времени асфальте. По центру идет улица, а вдоль нее стоят обычные хрущевские пятиэтажки. Выбитые стекла квартир, сорванные с петель балконные двери, лес антенн на крышах и стального цвета неба, по которому кружится стая ворон. 10-секундный отсчет. 9. Напротив меня в конце улицы во вспышке портала появляется противник. 8. Они расходятся треугольником и поднимают руки вверх. 7. Три купола один в другом раскрываются над ними. 6. Асфальт на границе с ближайшим ко мне куполом вскипает, образуя лавовое озеро. 5. Я наконец-то начинаю соображать. Мать твою магическую! Противник? 3 мага 15 уровня! Чего делать-то? Проф, какие мысли? Поинтересовался я. Беги! Советчик, блин! При окончании отсчета я рывком спрятался за угол ближайшего дома. Быстро выглянул и тут же спрятался вновь. 3 непонятных сгустка летело в пятиэтажку, за которой я спрятался. Если бы не ускорение, я бы их не увидел. На пределе скорости обежал дом и спрятался за следующим. Протяжный гул и звуки ударов. Бум-бум-бум. И как итог, одним домом меньше. Магическая арт-батарея с КПД в 100%. Есть дом, нет дома. А я уже спрятался за следующим, потому как погребенным под обломками быть не захотел. Вот интересно мне, Они меня видят укрытым плащом тьмы из-за своих параметров или артефакт у них какой есть? А вот сейчас не по барабану? Делать-то что? Они так все здания на кусочки разберут, и укрываться будет уже негде. Перебежал дорогу, одновременно поливая свинцовым дождем купол защиты магов. Места попадания пуль сверкали синеватыми искрами без какого-либо эффекта. 4500 единиц урона, а он даже не пошатнулся, и это только первый купол. И как я должен это проходить? Маги переместили огонь на здание, за которым я прятался. И опять перебежками перемещаюсь между зданиями. Такими темпами недолго осталось мне в салочки играть. Они по мощности, если и не современная система залпового огня, то где-то близко. Чертовски близко. Закончилось действие ускорения. Ну все, похоже, добегался. Следующая активация через 30 секунд. Неожиданно проснулся шлем. Завершен анализ. Первый защитный контур — 7000 единиц прочности. Второй защитный контур — 5000 единиц. Третий защитный контур — 3000 единиц. С вероятностью в 91% внешние купола запитаны от артефакта. Данные по индивидуальным куполам защиты противников по расчету без снятия стационарных защитных контуров недоступны. 15000. И снимать надо одновременно, иначе питающий артефакт восстановит целостность купола. Где я вам столько урона найду? Или найду? Ну, допустим, найду. А как до них добраться? И что важнее, как самому не погибнуть? «Купол, купол, купол! Высота купола!» — обратился я к шлему. 15 метров. Не забыв в очередной раз перебежать, снова поинтересовался. «Высота пятиэтажки возле них. 18. То, что надо». «Ты чего задумал?» — боязливо поинтересовался проф. «Нам их не выковырять из-под купола. Значит, купол надо убирать. Вот этим и займусь. Все, не отвлекай». Откат ускорения, активация. И мой последний козырь. Препарат А-186. Куда его колоть? Раньше интересоваться надо было. Воткнул в бедро и взрыкнул. Горячо, ёпт! Волна обжигающего жара прокатилась по всему телу и основала маленький филиал ада у меня в голове. Знал, что нельзя так делать. Знал, но иначе никак. Это мой последний козырь. И не шестерка, смею надеяться. Ижер, убери боль! Сжимая голову в руках, прорычал я. «Терпи! Скоро будет легче! Больно не тебе одному!» Через 2 секунды боль притихла. Не ушла, а лишь стала терпимее. И на этом спасибо. Что произойдет с игроком, если он в состоянии ускорения ускорится еще на 100%? Правильно, ничего хорошего. Но это все произойдет после окончания действия. Как препарата, так и умения. А до этого он будет быстр. Дьявольски быстр. Секунда реального времени растянулась для меня в 25. У меня в запасе не так много времени, так что поторопимся. Но торопиться будем осторожно. Не дай боги на такой скорости не вписаться в поворот. Вся моя защита слетит разом, а этого мне никак нельзя. Через подъезд или по балконам? По балконам. Всегда хотел попробовать паркур. Йо-хоу! В 2 прыжка очутился на крыше. Увеличенный ровно в половину параметр силы давал о себе знать. В голове немного шумело, но шумело приятно. Эйфория от распирающей силы и скорости туманила постепенно умирающий мозг. «Соберись!» — голос профа немного расчистил затуманенные мозги. Прыжок с крыши на крышу, еще один, и вот я уже лечу на внешний защитный купол магов. Жаль, что я не могу рывком проникнуть к ним в купол. Все было бы намного проще. Маги меня не видят. Вернее, не успевают за моими действиями. Их взор устремлен на крыши домов. Скатываюсь по куполу, как с горки, и примерно посередине, прямо на поверхность купола, кляксой взрывателя прикрепляю бомбу. Держится, зараза! Рывок вверх, и я уже съезжаю по противоположной стороне купола. Мерцание на себя. Теперь я 2 минуты получаю в половину меньше урон от физических атак. Только вот спасет ли меня это, не знаю. Бомба, прикрепленная к контуру защиты магов, была самой мощной из всех изготовляемых мной. Если не брать в учет одну амебообразную тварь из параллельной вселенной. Все защиты активированы, ждать больше нельзя. Оттолкнулся от купола и в воздухе активировал скрипт. Он одновременно запустил активацию подрыва, выставил узконаправленные щиты с всей имеющейся у меня энергии, активировал обилку «Мне нет равных» и запулил меня рывком в сторону от взрыва. Огненный шар на месте бомбы все расширялся и расширялся, поглощая одну защиту магов за другой. Резкий перепад давления в центре бывшего тройного купола перемолол в костяную труху всех магов. Больше увидеть я не успел. До меня добралась ударная волна. Выставленный щит смело. За ним смело все щиты от артефактов и амуниции, а затем удар обрушился на плащ тьмы. Высосав из меня почти всю энергию до донышка, взрывная волна прокатилась дальше. По краешку прошел. Не было бы у меня мерцания, все, погиб бы смертью храбрых. Приземлиться на ноги не получилось. Импульс от взрыва просто шмякнул меня об землю. Перекатился по земле раза три и уперся в силовой купол, ограничивающий зону поединка. Я смог! У меня получилось! Навалился ворох системных сообщений. Мир вокруг преобразился, и я вновь оказался перед скобами тоннеля, ведущего на поверхность. Встать я не успел. Закончилось ускорение, и голова разорвалась от боли. Через секунду меня отпустило, но я знал, что это ненадолго. Это проф стал плотиной между мной и болью. Продержится эта плотина секунды три, не больше. А потом меня ждет ад безумия и распад личности. Выдержит ли личность агонию, я не знал. Да и знать не хотел. Что делать, я знал. Вернее, мы прорабатывали такую ситуацию. Не сказать, что выход из нее мы придумали эффективный. Единственно возможно, я бы так сказал. Страшно до жути, но воспоминания от боли меня подстегнули. Вынув из ячейки инвентаря винтовку, затолкал дуло в рот, прислонил к небу, закрыл глаза, выдохнул и нажал на спуск. Умирать, оказывается, не страшно, успел я подумать.